Глава четвертая. «Ну, где он?» — спросил Гуров, встретившего их в коридоре начальника смены. «Здесь, уже в комнату для допросов доставили», — показал капитан в начало коридора на одну из дверей, которая ничем не отличалась от дверей камер изолятора. Когда дверь распахнулась и оперативники вошли в комнату, им навстречу нехотя поднялся крупный мужчина с опухшим лицом, забинтованной головой и правой рукой, упакованной до локтя в гипс. Гуров осмотрел арестованного с ног до головы, а потом кивнул начальнику смены и контролеру, чтобы они вышли. Мужчина то смотрел в окно, то себе под ноги, ожидая приказания. Выглядел он не совсем уверенно. Наверняка удивлен, что к нему не свой следователь пришел, а двое неизвестных. Из санчасти его отпустили, как объяснил начальник смены, только 2 дня назад. «Ну, как сидится, ворон?» — спросил Гуров, садясь на стул и кивая арестованному на табурет напротив. «Кстати, присаживайся. Рука болит?» «Нет, не болит», — пробубнил арестованный. «Первый раз, что ли? У меня быстро заживает». «Ну, ладно, значит, говорить можешь», — вставил Кричко. И, оторвавшись от дверного косяка, прошел по камере и сел на второй стул возле Гурова. «Твой следователь не знает, что мы с тобой встречаемся, так что можешь и сам не говорить ему об этом. К твоему делу это не относится. Пока не относится». «А вы кто?» — наконец спросил Ворон. «А мы из Главного управления уголовного розыска МВД страны, Ворон. А точнее, Воронцов Алексей Дмитриевич». «Ясно». — невесело усмехнулся арестованный. «Будете на другие дела колоть, чужие грехи вешать». «Не угадал, Ворон», — сухо отозвался Гуров, покачивая носком ботинка ноги, закинутой на другую ногу. «Ни колоть, ни вешать мы не будем. Мы будем разговаривать с тобой по душам, обмениваться мнением. Ни единой бумажки, ни диктофонов, ты правила знаешь. При входе сюда мы сдали и личное оружие, и мобильные телефоны». «А вдруг вы договорились с местной оперчастью?» — серьезно возразил Ворон. «Во дает!» — рассмеялся Кричко. «Он предлагает обыскать нас, чтобы поверить, говорим мы правду или лжем. Такого еще со мной не было». «Да не, не обязательно», — равнодушно отозвался уголовник. «Мы привыкли, что нам верят на слово. Все, независимо от того, по какую сторону баррикады они находятся», — веско вставил Лев Иванович. «А я вас знаю», — посмотрев внимательно на сыщика, вдруг сказал арестованный. «Вы полковник Гуров». «Я тебя не помню». Гуров посмотрел внимательно на Ворона. «Наши дорожки не пересекались». «Не пересекались. Слышал кое от кого. В блатном мире вас уважают за то, что вы слово держите. За это уважают и у нас тоже». «Ну, значит, будем говорить откровенно, Алексей», — кивнул Гуров. «Тебе за поножовщину в пьяном виде срока не избежать. Был бы ты чист в прошлой жизни, мог бы надеяться на условный срок, но учитывая твою богатую на приключения и судимости жизнь, получишь 2 лет. Для тебя это, я думаю, не страшно». «Я женщину защищал», — пробубнил Ворон. «Вы бы на моем месте не пустили в ход кулаки?» «Если честно, то я бы и не смог пройти мимо такого случая», — усмехнулся Гуров. «Правда, я думаю, результат был бы другой немного, но всякое бывает. Может, и случилось бы такое, что я просто ввязался бы в массовую драку. Не знаю, честно скажу. Но у меня репутация другая, понимаешь? Ну, неважно. Я могу чем-то помочь. Например, договориться, чтобы тебя в СИЗО оставили отбывать. Библиотекарем, например». «Не, не надо», — рассмеялся Ворон. «Кореша засмеют. Я лучше, как все, на нормальную зону. А вообще, спасибо, конечно. Так что вам надо, гражданин начальник? Не зря же вы наведались ко мне сюда. По мне не скучают». «Помоги нам советом, Ворон», — попросил Гуров. «Я знаю, что ты иногда любишь поиграть, да и везучий ты, так о тебе говорят. Надо найти одного человека. Знаю, что у вас свои правила и законы, но я не стал бы тебя просить выдать вора. Этот еще хуже вора. Он не только игрок, но и профессиональный альфонс. Заводит отношения с женщинами, живет за их счет. И часто потом шантажирует тем, что расскажет об их отношениях мужу, и снова разводит на деньги. Но за этим грешков еще побольше будет». Гуров положил на стол планшет и включил его. «Наверняка Ворон, а в обычной жизни да без кличек просто Алексей Воронцов, Поможет, не откажет в помощи. Потому что Лёшка Воронцов всегда уважал женщин и старался их не обижать, потому что он рано похоронил мать и остался в 19 лет с несовершеннолетней сестренкой на руках. Характер у Лёшки был сложный, и свою правоту он чаще всего доказывал кулаками, а не мудрым словом. Умно, красноречиво и убедительно говорить он не научился, потому что сел в колонию как раз за кулаки. А потом еще раз. А когда пообещал сестренке больше не драться, то снова сел за ее жениха. Точнее, за подонка, который не захотел жениться на беременной Лёшкиной сестре. В криминальных кругах и на зоне Ворона уважали за его позицию. Из-за этого уважения никто не стал его подбивать стать гладиатором или быком, как это называется. Сам по себе был Лёшка. «Вот этот человек», — повернул Гуров планшет к Ворону. В лаборатории несколько имеющихся в распоряжении сыщиков фотографий Филиппа Косоногова обработали так, чтобы из групповых сделать его индивидуальные снимки, чтобы не осталось там других людей. И стоило только Ворону глянуть на экран, как сыщики по его глазкам поняли, что он Косоногова узнал. Но знает ли Ворон, где искать Косоногова? Где его прячут? А может, его и в живых уже нет? Слишком много знает. Ведь неизвестно пока, что это за грандиозная афера с шубами, кто ее и зачем придумал. «Рожа знакомая», — кивнул Ворон, и пальцы его правой руки, торчавшие из гипса, сжались немного. «Чё-то я не удивлен, что вы его ищете. Мерзота еще та, игрок, да еще и без башни. Кому только не должен. Удивляюсь, что его еще на ремни не порезали за долги. Выкручивается как уж, обещает всем чего-то. Даже в долг умудряется брать». «Ну, примерно такой характеристики мы и ожидали», — ответил Кричко. «И, судя по всему, дела у него в последнее время идут все хуже и хуже». «Не знаю», — Ворон покачал головой. «Может, его и прирезали уже, и такое может быть. Спешить вам надо. Честно говоря, я слышал, что его кто-то крышует, правда, не знаю кто. Но всякому терпению есть предел». «А еще вроде дочь у него есть. Как-то в запале кто-то пообещал ей ноги выдернуть, если папаша не вернет долги». Это было невероятно, но найти дочь Косоногова удалось отнюдь не через криминальные контакты самого Альфонса, а через его последнюю любовницу. Гурову все же верилось в хорошее, доброе и светлое, и он решил, что Косоногов мог рассказать Ольге Пустосоловой о том, что у него есть дочь. Ведь она женщина, могла отнестись к этому факту с симпатией, по-женски. Гуров приехал в меховой салон в Хамовниках под вечер. Пустосолова только рассталась с дизайнером компании, которая оформляет магазины и различные учреждения к празднику и в честь открытия. Эскиз оформления входа лежал на столе хозяйки в ее кабинете. «Садитесь, Лев Иванович», — предложила Пустосолова. «Может быть, кофе?» «Видите, открытие, а я совсем одна осталась. Соловьева в больнице, Оксана чем-то отравилась, напасть какая-то, и девчонок жалко. Другая бы поувольняла всех к чертовой матери, а я вот не могу так с людьми». Ольга Валерьевна встала из-за стола и подошла к столику у окна, на котором стояла кофемашина. Она еще говорила о том, что нужно сделать к открытию, как провести, сколько разослать приглашений, а потом еще в ресторане зал арендовала, чтобы отметить с гостями этот праздник. А там не до конца еще художественная программа готова. Гуров поддакивал, издавал подходящие ситуации междометия, а сам думал о том, что эта женщина еще ничего не знает. А что будет, когда узнает? Ведь именно Гуров решил, что Пустосоловой лучше пока до окончания расследования не знать о лишних шубах и о том, что кто-то использовал с непонятной целью ее бутик. Эту поставку из Франции, чтобы переслать в Москву что-то странное, может и опасное. И что ее ближайшие помощницы ее обманули и решили этими шубами завладеть. Обидно ей будет узнать об этом. Страшно и обидно. А то, что любовник был с ней из-за денег. Что его кто-то подкупил, убедил усыпить свою возлюбленную, взять ключ и наведаться ночью в ее бутик с неизвестной целью. А потом совсем пропал из поля зрения. Конечно, Ольга Васильевна женщина не сахар, но есть в ней все же понимание, чувство доброты к своим помощникам, чувство справедливости. А ее пока что все использовали. Да и Гуров вот пришел, чтобы использовать. Неприятно. «Ольга Валерьевна, давайте я вам помогу». Гуров решительно поднялся и подошел к кофемашине. «Ну, как-то не совсем удобно», — тихо рассмеялась женщина. «Все же вы и гость». «Мужчина должен оставаться мужчиной независимо от того, пришел он в гости или принимает гостей у себя», — с шутливой нравоучительностью изрек сыщик. «Вам сколько сахара?» Они немного обсудили проблему современной мужественности в нашем обществе, а заодно и женственности. Гуров дождался, когда машина прогреется, заполнит внутренний контур кипятком, а потом поставил две белые невесомые кофейные чашки. Заработала встроенная кофемолка, загудел внутренний насос, и через два сопла в чашке потекли струйки густой ароматной жидкости. «Знаете, что бы я вам еще посоветовал?» — ставя чашку перед Пустосоловой, сказал Гуров. «Арабика становится только вкуснее и насыщеннее, если в чашку положить совсем маленькую дольку лимона. Кислота еще и чуть снимет крепость напитка». «А вы специалист?» — грустно улыбнулась женщина. «Вы в молодости не работали в кафе бариста?» «Нет, не работал», — отшутился Гуров. «Я всю жизнь баловал женщин хорошим кофе из кофемашин. А сам варить его в турке на раскаленном песке так и не научился. Вот где настоящее мастерство». «Наверное, вы достигли совершенства в другом. Ведь не зря сказано, что сапоги должен точать сапожник, а печь пироги — пирожник. Раз вы дослужились до звания полковника, значит, заслуженно». «Да, но сейчас мне больше хотелось бы побыть мастером изготовления кофе, а не полицейским. Видите ли, мне нужно поговорить с вами о Филиппе Косоногове». Пустосолова продемонстрировала лишний раз, что она женщина сильная и способная бороться с эмоциональными потрясениями, предательством близких. Хотя, может быть, Косоногов для нее и не был по-настоящему близким человеком. Может, она в глубине души понимала, что все это ненадолго, что Филипп исчезнет так же неожиданно, как и появился в ее жизни. Может быть, в глубине души женщина понимала, что его отношение к ней далеко от искренности. Просто ей было приятно и лестно ощущать рядом с собой, в том числе и в постели, молодого красавца. Эдакая игра в сказку, которая вдруг стала переплетаться с тканью реальности. А потом оторвалась. Ну что же, так и должно было в один прекрасный момент произойти. «Разумеется, вы не за кофе пришли», — улыбнулась Пустосолова, но улыбка у нее получилась опять закрытой, холодной, как барьер из валунов на берегу ледяного Северного моря. «Если честно, то мне не хотелось бы говорить об этом человеке. Неизбежно разговор заденет личное». «Не судите строго, но у меня такая профессия», — поглаживая ободок чашки пальцами, заметил Гуров. «Вы наверняка знаете, что большинство преступлений совершаются не потому, что неожиданно и именно в данный момент какому-то человеку шлея под хвост попала. Склонность к противоправным действиям как раз и исходит из глубоко личного, из детства, из несложившихся отношений. И очень трудно разбираться в прошлом каждого, где причина, где следствие. Это хорошо умеют делать психологи, и нам, сыщикам, приходится у них многому учиться. Вот и в вопросе Косоногова мне хотелось разобраться в кое-каких нюансах его внутреннего мира. Ну и какие же нюансы вас интересуют?» Женщина уже снова взяла себя в руки и отвечала ровно, с легкой улыбкой на губах. Она отпила глоток кофе с явным удовольствием. Очевидно, ей нужно было отвлечься от неприятной темы чем-то приятным, и кофе подошел для этого как нельзя лучше. «Например, прошлая жизнь Филиппа. Что вы знаете о его родителях, его детях?» «Не думаю, что вы сможете его найти по его привязанности к родителям или кому-то в этой жизни. Филипп — потребитель по натуре, пиявка. Весь процесс его жизнедеятельности состоит в поиске того, к кому можно присосаться и хоть какое-то время наслаждаться потреблением. С родителями у него было то же самое, насколько я поняла. И хоронил их не он. Они ведь закончили свою жизнь в доме престарелых. И не надейтесь увидеть сына на могиле его родителей. Не думаю, что он когда-то туда придет». «Ну, может, в старости», — предположил Гуров. «Когда люди становятся сентиментальными, скорбят о прошлом, сожалеют об ошибках». «В старости?» — Пустосолова рассмеялась, и смех ее прозвучал жестко. «Не думаю, что Филипп доживет до старости. При его жизни и отношении к людям ему не позволят такой роскоши». «Вы знаете о каких-то угрозах Косоногову?» — насторожился сыщик. «Господи, да зачем о них знать, когда выводы напрашиваются сами собой?» «А дочь?» «А вот это самое удивительное, что есть в Филиппе», — помедлив, ответила женщина. «Почему?» Гуров оставил чашку и внимательно посмотрел на собеседницу. «Потому что у Филиппа ни к кому, даже ко мне, не было такого отношения, как к своей Даше. Я думала, что ему просто не дано любить, что это какая-то в нем врожденная ущербность. Но тут я ошибалась. Достаточно было посмотреть в его глаза, услышать эти интонации в голосе, когда он говорил о дочери, когда смотрел на ее фотографии. Если честно, то я его даже какое-то время ревновала к его 7-летней дочери, но потом оценила эти качества его души. Значит, умеет все-таки. Может, это просто надежда во мне говорила, что и я почувствую от него то же самое. А может, немножко уважения к Филиппу появилось из-за того, что я поняла, что он может любить, способен. Не знаю». «Даша живет с отцом?» — задал Гуров самый важный на этот момент вопрос. «Да», — ответила Пустосолова, странно посмотрев на сыщика. «Кажется, ей самой эта мысль в голову не приходила. Он говорил, что они вместе живут, что жена их бросила, но я не уверена, что он здесь не врал». «И вы не знаете, где они живут? У вас нет номера телефона Даши? Вы не знаете, какую спортивную секцию она посещает, в какую ходит музыкальную школу или какой кружок?» «Нет, только телефон», — покачала Пустосолова головой. «А больше я о ней ничего не знаю. Филипп таких вещей не рассказывал о дочери. А телефон сохранился где-то в памяти во входящих. Он как-то мне звонил с телефона дочери, и я его сохранила, кажется. Ну, может, на случай, если понадобится найти Филиппа срочно. Это было еще в самом начале наших отношений. Теперь-то я уж и искать его не стану». Никто, конечно же, по этому телефону, что дала Пустосолова, не отвечал. Голос автомата каждый раз извещал, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа. Но теперь оставалась возможность найти девочку, а через нее и адрес проживания Косоногова вместе с дочерью. Кричко по просьбе Гурова заготовил запросы в поликлинике города, в отделы образования о Дарье Филипповне Косоноговой и по установлению адреса ее регистрации. Шанс найти самого Косоногова появился, хотя и был минимальным. Зато обрадовал технический отдел. Специалистам удалось установить последнее место, откуда с телефона Даши выходили на связь. К счастью, такое оказалось возможным с помощью различных навигаторов, позволяющих узнать, где телефон был в последний раз перед отключением. Сим-карта была зарегистрирована на отца, и адрес регистрации указывался в ближнем Подмосковье. Но этот адрес уже проверялся по номеру самого Косоногова. Там он давно не жил, квартира была продана. Действующая регистрация Косоногова была указана в городе Туле, но со своего телефона он выходил на связь всегда в Москве. И телефон дочери выходил в последний раз на связь в Москве, в микрорайоне Матвеевская, в парке имени Анны Герман. Интуиция подсказывала Гурову, что он на правильном пути, что Косоногов совсем рядом, что вот-вот до него уже получится дотянуться. И сейчас сыщик решил использовать все силы, которые мог организовать. Прочесывать парк было его идеей, к которой Орлов отнесся скептически. Но Петр возражать не стал, зная, что старого друга интуиция практически никогда еще не подводила. И на следующее утро в половине 9 утра, пока еще не накатила полуденная жара, к Гурову на Нежинской улице возле чайханы «Халяль» присоединились 4 оперативников из районного отдела полиции и 3 участковых. Вокруг сквера патрулировала машина ППС, которая находилась на постоянной радиосвязи с группой Гурова. Задача стояла не самая простая, все зависело от наблюдательности и опыта сотрудников полиции. Важно определить возраст девочки, понять, с кем она гуляет. По внешнему виду можно даже понять, живет девочка с мамой, мамой воспитывается или папой. Часто эта разница заметна по многим признакам. Кроме того, если кто-то из сотрудников увидит девочку, подходящую по возрасту, он должен, не пугая ребенка и окружающих, постараться выяснить, как ее зовут. А если она гуляет с кем-то из взрослых, следует установить, кем этот взрослый приходится девочке. И, само собой, каждый из сотрудников имел при себе фото самого Косоногова, имел представление, как тот мог попытаться изменить внешность, чтобы не быть узнанным. Ведь Косоногов, судя по всему, скрывался как от полиции, так и от уголовников. Был еще один сотрудник из технического отдела главка. Он гулял по парку с профессиональным фотоаппаратом и фотографировал красивые виды. На самом деле он снимал людей, особенно взрослых с детьми или самих детей. Потом эти снимки придется рассматривать на экране монитора и анализировать. Другой зацепки, другого способа подобраться к Косоногову пока не было. Кричко продолжал работать с уголовной клиентурой, пытаясь через доверенных лиц и другими способами узнать о Косоногове, найти полезную информацию о Сауле. Что-то он слишком часто всплывал в поле зрения в связи с делом о шубах. Его лицо удалось зафиксировать на кадрах с камеры аптеки на ночной улице за 3 дня до проникновения в меховой бутик. Совпадение? Ночью в 50 метрах от того самого бутика? Кто знает, может и совпадение. В парке было шумно и относительно людно. И все же девочек подходящего возраста было мало. Прошел час, потом еще один. На улице становилось жарко, и гуляющие дети с родителями исчезли. Следующий выход Гуров назначил на 19 часов, когда в парке снова станет прохладнее. Думать следовало о том, что же делать дальше, если эта облава не даст результата. Ни за день, ни за два, ни за три. Внимательно разглядывая родителей с детьми и девочек дошкольного возраста, он как раз и думал об этом. Нет, он не мог ошибиться. Не просто так был звонок с телефона девочки именно из этого парка. Косоногов гулял здесь с дочкой. Именно гулял, а не просто проходил с ней через парк. Гуров шел по крайней аллее парка, когда обратил внимание на запыленную легковую «Шкоду», которая стояла возле цветочного магазина на первом этаже многоэтажного дома. Стояла машина плохо, мешала проезжать другим машинам с придомовой территории. По большому счету, здесь вообще ей нечего было делать, если только она не привезла в магазин цветы. Это не проезжая часть. Ситуация показалась сыщику подозрительной, хотя дебилов, которые могут припарковаться еще и не так, хватает не только в Москве, но и в любом городе. Внимательно глядя по сторонам, Гуров вдруг увидел невысокую полненькую женщину в очках и капризную девочку лет 7 в джинсовом комбинезончике. Девочка хотела мороженого, а мама ей не покупала. «Мама?» Слышно было, как девочка говорила, что папа всегда ей покупает мороженое. И тут ухо резануло фраза, которую произнесла женщина. «Вот когда твой папа приедет, тогда он тебе и купит. А мне он не разрешал». «Твой папа?» «Не наш, не просто папа, а именно твой». «Это не мама, и девочка не ее дочка. Она просто гуляет с ней, няня или соседка». Гуров остановился, пройдя мимо женщины, и, поднеся запястье к лицу, произнес в микрофон, закрепленный на запястье. «Внимание, я у дома номер 7. Всем готовность номер 1». Гуров повернулся в тот момент, когда по дорожке от магазина «Цветы» к женщине с ребенком подбегали двое мужчин. Шкода возле магазина стояла теперь капотом к выезду в сторону Веерной улицы, и задняя дверь была открыта. Все вместе почему-то сразу подсказало сыщику о подозрении попытки похищения. И он шагнул к женщине, отводя в сторону полу пиджака. Его пальцы легли на рифленую рукоятку пистолета в тот момент, когда один из мужчин в светлой футболке нагнулся и попытался схватить девочку, а второй, одетый в джинсовую безрукавку, встал между ней и женщиной, чтобы та не вмешалась. «Стоять! Полиция!» — крикнул Гуров и выхватил из кобуры пистолет. Мужчина в футболке сразу отшатнулся, увидел Гурова с пистолетом и бросился к машине, но налетел по пути на лавку и едва не упал. Второй в безрукавке тут же выхватил из-за спины пистолет и бросил злобный взгляд по сторонам, на девочку, на обезумевшую от страха женщину. Видимо, ситуация показалась бандиту более опасной, чем хотелось бы, и ввязываться в перестрелку, да еще прикрываться малолетней девочкой, в его положении было глупо. И он выбрал самый простой способ, бросившись бежать к машине. Гуров кинулся через кустарник за ним, и тут же прозвучал выстрел. Гуров выругался. Вот только стрельбы в центре города в людном парке не хватало. За такие вещи погоны снимают. Сам ругал молодых оперативников за создание таких ситуаций. Но предпринять в данной ситуации больше ничего было нельзя. Первый бандит уже возле машины. Мотор у машины работает, второму стоит пробежать 30 метров по открытому пространству, и он окажется тоже в машине. И все прохожие, испугавшись выстрела, разбежались в разные стороны. Гуров, стиснув зубы, решился на отчаянный шаг. Он остановился, напружинив ноги, поднял пистолет обеими руками на уровне глаз, выдохнул и выстрелил. Мужчина на бегу со всего размаха рухнул так, будто ему по ногам ударили оглоблей, и покатился по брусчатке пешеходной дорожки, роняя пистолет. «Хоть одного», — билась в голове сыщика мысль. «Черт с ним со вторым, я этого потом как сопляка раскалю. Нет у меня другого выхода». Он подлетел как вихрь к упавшему бандиту, сразу поняв, что пуля угодила тому в левую голень. Раненый пытался подняться, а увидев подбегающего человека с оружием в руках, потянулся к своему выпавшему пистолету. В последний момент Гуров сумел ногой выбить ствол из пальцев бандита, когда тот уже попытался схватить свое оружие. «Шкода» рванула с места. Видимо, напарник решил бросить товарища и спасаться самому, но тут навстречу ему вылетела патрульная машина и перегородила путь. Справа подбегали участковый и двое оперативников. Парень в футболке бросил машину, выскочил и заметался из стороны в сторону. Бежать ему было уже некуда. А судя по выстрелам, церемониться с ним никто не станет. Один из патрульных бежал от своей машины с аптечкой в руках. На обоих задержанных надевали наручники, а Гуров, сунув пистолет в кобуру, вернулся к перепуганной женщине с девочкой. «Все, все», — усаживая женщину на лавку, быстро заговорил Гуров. «Полиция, все хорошо. Вы знаете этих людей? Чего они хотели от вас?» «Господи, да что же это такое?» Вдруг расплакалась женщина. «Да что же такое у нас происходит средь бела дня-то? Откуда же я их знаю? Страх-то какой!» «Вы мама девочки, это ваша дочь?» «Да нет же, я соседка, отец просит меня с ней гулять, кормить ее, когда его дома нет. Кто ж знал, что так-то вот?» «Как зовут отца? Ему позвонить можете?» «Филиппом его зовут. Позвонила бы, да только номера я его не знаю. Он сам звонит почти каждый вечер. Ой, Дашенька, детка, чуть беда не случилась ведь». «Ребята, теперь все быстро делаем», — скомандовал Гуров, когда женщина чуть успокоилась. «Задержанных в машину и к нам в главк. Двое оперативников домой к женщине дежурить, пока не сменим вас. Проверить ее телефон, все номера, с которых ей звонил Косоногов, переписать и отправить мне, срочно. Женщину допросить, все, что знает о Косоногове, места, где он может быть, его знакомых, кого она знает, все, максимально все. Сообщить в подразделение по делам несовершеннолетних и органы опеки. Девочку придется забирать, она в опасности. Сегодня нам просто повезло, не дали ее похитить». Первым делом Гуров у себя в кабинете познакомился с тем, что изъято у обоих преступников во время задержания. Документов никаких, деньги только наличными и никаких банковских карточек, по которым можно установить личность владельца. Сигареты, ключи от дверей, причем у каждого разные, значит, живут в разных квартирах. Ключи от домофонов на связке. Значит, более или менее цивилизованное жилье. Сигареты, не самые дорогие, зажигалки, ну и, разумеется, пистолет Макарова, из которого преступник стрелял в Гурова. Правда, обойма одна. Значит, на долгую перестрелку и вообще на перестрелку не рассчитывали. На такой вот случай, чтобы оружие помогло скрыться, рассчитывали. Кстати, стрелявшего пришлось отправить на скорой под охраной в больницу. Кость, как предположил врач скорой помощи, скорее всего, не задета, но рану во избежание заражения лучше почистить. А вот второй сидит в камере в дежурной части и, как Гуров понял еще там, на улице, находится в панике. Зазвонил внутренний телефон, и Гуров снял трубку. «Товарищ полковник, для вас из госавтоинспекции информацию прислали», — раздался в трубке голос дежурного. «Посмотрите на электронке». «Да, спасибо». Оживился сыщик и повернул к себе ноутбук. Ему прислали скан заявления об угоне автомашины «Шкода». Примечательно, что угнали ее за 2 часа до того времени, когда двое преступников пытались похитить Дашу Косоногову. Кому нужна девочка? Ясно, что тем, кто ищет самого Косоногова, чтобы шантажировать его девочкой. А Косоногов завязан на меховой бутик, на эти непонятные дополнительные шубы. И он велел привести к нему задержанного. Парень в футболке выглядел не очень уверенным в себе. В камере не было очень уж жарко, но спина, часть груди и особенно подмышки на его футболке были мокрыми от пота. Боится, нервничает. Вот только чего он больше боится? Полиции? Суда? Лишения свободы или своих дружков? Того, кто его послал похитить девочку? «Значит, ты назвался Никитиным Данилой Тимуровичем?» Разглядывая задержанного, поинтересовался Гуров. «Да, Никитин», — опуская глаза, ответил парень. «Где прописан, вижу, Одинцова?» Посмотрев записи, сказал Гуров. «А в Москве где живешь? Чья это квартира?» «Снимаю», — тихо ответил Никитин. «Район дешевый, но все равно денег стоит. Где работаешь, чем зарабатываешь? Или вот так, у уголовников на подхвате? Поручения выполняешь различные?» «В бригаде я работаю», — снова пробормотал задержанный. «Строительством занимаемся, ремонтом». «Понятно, это проверим. Машина, на которой вы приехали к парку, числится в угоне, ты был за рулем. Сами угоняли?» «Нет, мы не угоняли, я не знал, что она в угоне. Нам просто сказали, где стоит машина и что ключи в замке зажигания. Мы и взяли ее». «А вот теперь самый интересный вопрос к тебе, Никитин, как к рабочему бригады по строительству и ремонту. Зачем вы сели в эту машину? Зачем приехали в парк? И зачем хотели похитить девочку?» Задержанный не поднял головы, продолжая смотреть себе на ноги, но его плечи заметно опустились, и голова вжалась в плечи. Гуров смотрел на руки преступника. Они первыми выдают состояние человека, если он, правда, не смотрит в глаза. Сейчас руки этого человека еле сдерживались от того, чтобы не метаться по коленям, не сжимать ткань джинсов, не стискивать пальцы. Страх. Паника. «Велели», — пробормотал Никитин, и его мясистые губы затряслись. «Нам не сказали, зачем. Просто украсть и все. И привезти по адресу». «Кто отдавал приказ? От кого вы получили задание?» «Я его не знаю, я вообще мало кого знаю там. Валерка знает, он меня подбил на это, платит хорошо». «Ну, с Валеркой Паниным мы еще поговорим», — подумал Гуров. «А сейчас из тебя выжимать надо максимум информации, пока ты плывешь». И Лев Иванович продолжал допрашивать задержанного, меняя вопросы, переходя неожиданно с одной темы на другую, и о предыдущих заданиях, которые приходилось выполнять Никитину в паре с Паниным и одному, и о знакомстве с другими исполнителями, с криминальными фигурами. Человека, который давал задание, Никитин, похоже, и правда не знал, по крайней мере, он описал его очень хорошо, потому что из машины видел, как тот отдавал приказ Панину. И тут небольшое везение снова. Никитин запомнил номер машины, на которой приехал тот самый высокий плечистый уголовник, у которого не хватало мизинца и половины безымянного пальца на левой руке, и который отдавал приказ Панину. Кричко приехал на квартиру, где оперативники местного отдела полиции охраняли женщину и Дашу Косоногову. Девочка не выглядела очень уж испуганной. Наверное, она толком и не поняла, что же произошло в парке. А вот ее соседка, которой Косоногов поручил следить за дочерью и гулять с ней, можно сказать, лежала пластом в полуобморочном состоянии. В доме пахло валерьянкой и какими-то травами. «Может, ей скорую помощь вызвать?» — спросил Кричко у старшего из оперативников. «Была скорая. Укол сделали. Сказали, что ничего страшного, пройдет. Сейчас ждем сотрудников из ПДН и опеки. Сказали, что с вами согласовали. Будут изымать девочку». «Я знаю», — кивнул Кричко. «Таков закон. Да и больше ничего мы с девочкой не придумаем. А если ее отца прибьют уголовники? Да и вообще его суд может арестовать. Да и следователь тоже может. Родственников пока найти не можем. Может, девочки из ПДН Дашину мать найдут?» Сыщик не стал заходить в комнату, где играла Даша, и постучался в закрытую дверь другой комнаты. Он вошел, когда хозяйка отозвалась и вежливо представился. «Ой, вы мне скажите, Станислав Васильевич, что с Филиппом-то случилось? Что с Дашей теперь будет?» «Вы, Надежда Ивановна, не переживайте», — поспешил успокоить соседку Кричко. «Ничего с девочкой не случится, мы постараемся ее мать найти». «Вы хоть знаете, где она живет? Видели ее?» «Да откуда же мне знать-то? Филипп тут поселился месяца полтора назад, снимает он квартиру. А есть ли у него жена или нет, я и не знаю. Девочку уж больно жалко. Она хоть и капризная, но добрая, а воспитания хорошего ей не давали. Ну что она может впитать у такого отца, который пропадает из дома на несколько дней?» «Когда Филипп должен появиться? Вы с ним созваниваетесь? Он вам звонит, узнает, как там дочь?» «Когда появится, я не знаю. Может, завтра, может, через три дня. Он звонит каждый вечер. Спрашивает, как там Даша, и все обещает, что приедет, да только уж два дня как не показывался. Я девочку совсем к себе забрала, чтобы не бегать к ней каждую минуту. А вы скажите, товарищ полицейский, это что же было-то сегодня? Как все это понимать? Мне ребята не рассказывают, говорят, что начальство не велит. А вы вроде как начальство?» «Ну что же», — помедлив сказал Кричко. «Вам, конечно, знать надо. Вы ведь чуть не пострадали. Филипп Косоногов связался с теми, кто любит играть на деньги. Ну и стал проигрывать, и проиграл столько, что теперь не может расплатиться по своим долгам. Вот он и прячется, а его хотят найти. Вот и Дашу нашли. Хотели Филиппа жизнью дочери шантажировать». «Ох, а что же со мной-то теперь будет? Я-то ведь ни при чем. «Вам не надо бояться, вас охраняют, никто вас в обиду не даст. И скоро все закончится. Мы всех поймаем и посадим очень надолго. Да и кому есть дело до вас? Вас никто и знать не знает, да и не узнает. Вы лучше скажите, вам Филипп с какого номера звонил? Со своего телефона?» «Нет, он со своего не звонит. Говорил, что разбил его случайно, а новый никак не купит. Он откуда-то звонит, и все время разные номера». «Хорошо», — кивнул обрадованно Кричко. «Заказывать распечатку — дело долгое. А вот мы с вами сейчас в списке входящих посмотрим, откуда он вам мог звонить». Они смотрели с женщиной список входящих звонков, и Станислав Васильевич переписывал номера, с которых звонил Косоногов. Они стали проверять все звонки за прошлую неделю. Звонков было много, но большая часть — это звонки подруг, с которыми была так дружна Надежда Ивановна. Следующий номер со стационарного телефона, но женщина вспомнила, что ей звонили из поликлиники по поводу диспансеризации. Потом снова подруга, еще одна, и снова звонок с городского стационарного телефона. «Это вот Филипп звонил, точно помню. Я тогда кашу варила, она у меня убегала. Я отвлеклась на телевизор, а тут он еще как назло позвонил. Я еще руку обожгла тогда». И Надежда Ивановна с гордостью показала красный след ожога. Вот, мол, не подводит память. Всего за неделю от Косоногова было 6 звонков, причем 5 из них с двух городских номеров. 6-й звонок позавчера был с мобильного, но Надежде Ивановне этот номер не знаком. Кричко связался с техническим отделом и попросил выяснить адреса стационарных телефонов и владельца мобильного. Гурова звонок Кричко обрадовал. Теперь появилось еще одно перспективное направление розыска. «Кобзев его фамилия», — слушал он голос друга. «Наши технари сейчас его ведут через геолокацию. Телефон включен, так что нет проблем. В крайнем случае есть его домашний адрес. Я через дежурного запросил привлечь участкового. Пусть он мне информацию, какая есть, на этого Кобзева подготовит. А сейчас я поехал туда». «А городские номера, с которых звонил Косоногов», — напомнил Гуров. «Так в том вся и прелесть», — рассмеялся Кричко. «Он звонил с 3 стационарных телефонов, и все они находятся чуть ли не в соседних зданиях. Один на вахте строительного колледжа, второй у дежурного аварийки коммунального хозяйства, а третий на аптечном складе. Но самое интересное, что Кобзев сейчас движется в направлении именно этого района. Я сейчас тоже еду туда. Ну а там по обстоятельствам. Как там твои задержанные из парка?» «Один дает показания», — ответил Гуров. «Сломался парень, но он, кажется, и правда мало чего знает. А вот к раненому в больницу я сейчас поеду. С тем разговор посерьезнее будет. Он разговаривал со старшим, именно он получал приказ на кражу девочки». «Ты давай там поосторожнее. Мне за стрельбу в парке Петр еще шею намылит. Ты хоть свою не подставляй». Кричко был на месте через 15 минут. Он вышел из машины и осмотрелся. Вечер, все в огнях. Горят окна в квартирах, уличные фонари. Строительный колледж на другой стороне улицы, и к нему вел подземный переход. А вот в том здании, метрах в 200, наверняка аптечный склад. Там и аптека, судя по большому освещенному символу. И большая часть цоколя здания не освещена. Значит, на ночь закрывается. «Что же ты здесь делаешь, Косоногов?» — мысленно спросил Кричко, озираясь. «Может, работаешь где-то здесь? Зарабатываешь денежки, чтобы расплатиться по долгам?» «На складе и в техникуме столько не заработаешь. За такие суммы за тобой блатные охотиться не станут, и дочь не станут твою пытаться выкрасть. Может, ты наркотиками тут торгуешь? Мелким оптом. А это что в соседнем доме? А вот это и есть ТСЖ и круглосуточное диспетчерское коммунального хозяйства». Кричко посмотрел на экран телефона, где по карте города медленно полз значок, обозначающий абонента Кобзева и его включенный мобильный. Двигался он по-прежнему в этом же направлении. «Ну, с такой скоростью он доберется минут за 15 и никак не раньше», — решил сыщик и направился к диспетчерской. Рядом остановилась машина ДПС, которую прислали в помощь и которая сумела добраться быстрее оперативников. Кричко подозвал старшего экипажа и попросил передать диспетчеру, чтобы тот открыл дверь. Ведь сам сыщик был в гражданской одежде, и пришлось бы долго объяснять, кто он и зачем пришел. Дежурный аварийный диспетчер, конечно, удивился, когда увидел инспектора ГИБДД за окном, но поспешил открыть дверь. Кричко вместе со старшим лейтенантом вошли в помещение, где царил полумрак и светился экран небольшого телевизора. Выяснив, что номер телефона действительно принадлежит этой диспетчерской, Кричко спросил пожилого мужчину-диспетчера с пышными седыми усами. «Скажите, к вам обращаются иногда знакомые или незнакомые люди с просьбой позвонить от вас?» «Нет, это же запрещено. Да я и дверь запертой держу. Нет, ко мне никто зайти не может». «Послушайте». Кричко достал свое служебное удостоверение и показал диспетчеру. Тот удивленно вскинул брови, увидев в удостоверении звание «полковник полиции». «Послушайте, вас никто не собирается наказывать, никто не будет сообщать вашему начальству об этом. Нам нужен человек, который просил от вас позвонить. У меня есть точное время звонка с вашего номера и номер того, куда он звонил. Ну?» «Да я понимаю», — нахмурился мужчина, явно не зная, как себя вести. «То ли упорствовать и держать оборону, то ли сознаться и будь что будет. Не каждый день полковники из главного управления уголовного розыска приходят. Может, и правда что-то важное». Наконец он решился. «Ну, было, чего греха таить. Но это все не в ущерб работе. Он быстро позвонил, про дочку справился и ушел». «А вы ему почему дверь открыли?» «Так это, курево у меня кончилось. Купить забыл, когда на сутки шел. Вот и вышел стрельнуть у кого-нибудь». «Давайте, давайте, рассказывайте», — поторопил Кричко. «Да что тут рассказывать? Постоял я. У одного спросил, у второго, они не курящие. А он вон из того подвала вышел, постоял, а потом ко мне подошел. Я у него спросил, пожаловался на ситуацию. Так он мне всю пачку отдал и попросил дочке позвонить. Мол, дома она, а он никак не может приехать. Жалко стало мужика, вот я и разрешил». Кричко достал свой телефон и вывел на экран фотографию Косоногова. «Он? Это он просил позвонить?» «Вроде как и он», — кивнул диспетчер. «Вон из того подвала он выходил». Кричко повернул голову и посмотрел на дверь рядом с дверью административного здания. Дверь явно вела в подвал, и видна она была только с этой стороны. А если еще створку ворот закрыть немного побольше, то двери не увидеть с улицы совсем. «Хорошо, спасибо вам за помощь». Кричко кивнул диспетчеру и вместе с полицейским вышел на улицу. «Будьте пока в машине, лучше вам отъехать метров на 20 назад и погасить вашу люстру. Там за кустарником территорию не видно, и вас не заметят. Действовать по моей команде или по обстоятельствам. Скорее всего, предстоит задержание».